Давно отшумели военные дни, война отгремела, осталась вдали. Но в памяти нашей живет до сих пор, как взрыв, вырастая из прошлых веков. Как вы защищали отчизну свою, как кровь проливали и жили в аду, пытаясь спасти, уцелеть, устоять, врагу ни кусочка земли не отдать. Спасибо за мир, Сталинград, Волгоград и Питер, спасибо за наш Ленинград. Героям поклонится низко страна и вновь повторит: за нами Москва. Те дни невозможно вовек нам забыть, хоть память пытается все и смягчить. Мы фильмы глядим, содрогаясь в душе, но пули не свищут в ночной тишине. Как будто сошли вы с полотен картин, стоите живые, все как один, на страже страны, не боясь умереть за правое дело, за жизнь или смерть. Спасибо за мир, Сталинград, Волгоград и Питер, спасибо за наш Ленинград. Героям поклонится низко страна и вновь повторит: за нами Москва. За мир, Сталинград, Волгоград и Питер, спасибо за наш Ленинград. Героям поклонится низко страна и вновь повторит: за нами Москва.